Третьяковская галерея – один из ведущих научно-художественных и культурно-просветительских центров России, крупнейший в мире музей русского искусства. Музейные экспозиции охватывают период с X по XX век и все направления русской живописи – от икон до авангарда. Галерея носит имя своего создателя – Павла Михайловича Третьякова, а днем ее основания – считается 22 мая 1856 года. В этот день начинающий коллекционер, известный купец и промышленник Третьяков, приобрел для своей коллекции картину русского художника Василия Григорьевича Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами». Выдающийся деятель отечественной культуры Павел Михайлович Третьяков посвятил свою жизнь одной идее, одной цели – собиранию произведений русской школы живописи, с тем, чтобы, по собственным его словам, нажитое от общества вернулось бы также обществу в полезных учреждениях. Третьяков, коренной москвич, родился 27 декабря 1832 года. Он получил домашнее образование и, по его словам, с юности беззаветно любил искусство. Первое его приобретение – еще случайные и незначительные, относятся к 1853 году. В следующем году он покупает 9 картин старых голландских мастеров. Они до самой смерти Третьякова украшали его жилые комнаты. Но, не имея на первых порах опыта и разносторонних знаний в области искусства и руководствуясь глубоким патриотическим чувством, Третьяков решил сосредоточиться на собирании работ современных ему русских художников. Можно сказать, что уже с самого начала коллекционирования Третьяков имел ясное представление о цели своего труда. В 1860 году, отправляясь за границу, Павел Михайлович пишет свое первое завещательное письмо, где просит брата и сестер исполнить просьбу. 150 тысяч рублей серебром я завещаю на устройство в Москве художественного музеума или общественной картинной галереи. Предполагалось, что основу собрания составит коллекция Федора Ивановича Прянишникова, дополненная картинами, принадлежавшими Третьякову. Галерея должна была стать общедоступной. Однако из-за высокой цены собрание Прянишникова приобрести не удалось, и оно в 1867 году поступила в Московский Румянцевский музей. В том же завещании Третьяков писал: «Для меня, истинно и пламенно любящего живопись, не может быть лучшего желания, как положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, принесущего многим пользу и всем удовольствие». Убежденность Третьякова, его вера в свое дело кажутся удивительными, если вспомнить, что он закладывал основы галереи в то время, когда русская школа живописи, как самобытное и значительное явление, лишь смутно вырисовывалась в тени, отбрасываемой великой художественной традицией Запада. Могучее древнерусское искусство было полузабыто. Произведения русских художников рассеяны по частным коллекциям, домам и за границей. Не было еще ни Репина, ни Сурикова, ни Серова, ни Левитана. Тех их картин, без которых невозможно сейчас представить русское искусство. В характере Третьякова сердечная отзывчивость и доброта сочетались с требовательностью, прямотой и твердой деловой хваткой. Десятилетиями он материально поддерживал художников. Помогал Крамскому, Перову, Васильеву. Опекал училище глухонемых, был организатором приюта для вдов и сирот неимущих художников. В то же время, покупая картины, он называл весьма умеренные цены, терпеливо торговался с авторами, иногда отказывался от слишком дорогих произведений, которые очень хотел приобрести. Он берег деньги все для той же цели – собрать как можно больше произведений, представить русскую школу не только в лучших ее проявлениях, но и со всей возможной полнотой. Чуткость к искусству, искренность, готовность оказать материальную и нравственную поддержку, а главное высокая цель, снискали ему глубокое уважение и любовь художников. Все самое честное и передовое в искусстве того времени тянулось к Третьякову. Некий молчаливый уговор художников о предоставлении права первого выбора Третьякову ставил его вне конкуренции с другими коллекционерами. Свою художественную галерею Павлу Михайловичу пришлось собирать с нуля, зато он мог целиком положиться на свой вкус. В 1860-е годы Третьяков приобрел картины «Привал арестантов» Якобе, «Последняя весна» Клотта, «Бабушкины сны» Максимова и другие. Третьяков высоко ценил творчество Василия Григорьевича Перова. В 1860-е годы были приобретены такие его работы, как «Сельский крестный ход на Пасхе», «Тройка», «Дилетант», да и в дальнейшем Третьяков продолжал приобретать картины Перова, заказывал ему портреты, активно участвовал в организации посмертной выставки произведений художника. В 1864 году в собрании появляется первая картина, написанная на сюжет русской истории, «Княжна Тараканова» Константина Дмитриевича Флавицкого. Третьяков любил природу и тонко понимал ее, так что приобретение пейзажей было всегда не случайно. В 1860-е годы в его собрании появляются картины Боголюбова, Клотта, Шишкина. Особое место в собрании Третьякова занимала портретная галерея. В 1860-е годы были приобретены портреты работы Карла Павловича Брюллова, в том числе итальянского археолога Ланчи, архитекторов Горностаева и Манигетти, поэта Жуковского и других. К концу 1860-х годов Третьяков задумал создать портретную галерею выдающихся деятелей русской культуры, композиторов, писателей и художников. Он стал не только покупать уже созданные произведения, но и заказывать портреты. В частности, Василий Григорьевич Перов по просьбе Третьякова написал портреты Островского, Достоевского, Майкова, Погодина, Даля, Тургенева. Иван Николаевич Крамской – портреты Толстого, Салтыкова-Щедрина, Аксакова и Некрасова. О портрете Льва Николаевича Толстого Третьяков мечтал еще в 1869 году, но писатель наотрез отказывался позировать. И лишь в 1873 году Крамскому удалось его уговорить. Павел Михайлович высоко ценил талант Крамского, с которым особенно сблизился в 1876 году. В это время художник жил в доме у Третьякова в Лаврушинском переулке, где писал портрет Веры Николаевны Третьяковой. Воспользовавшись недомоганием и вынужденным бездействием вечно занятого Третьякова, художник стал писать и его портрет. С тех пор началась дружба с семьями. Сближению способствовали и общие художественные взгляды, и убеждения в общественной, гражданской миссии искусства. В это время Третьяков становится искренним сторонником только что возникшего товарищества передвижных художественных выставок. Павел Михайлович посещает все выставки товарищества, оказывает материальную и моральную поддержку художникам-передвижникам. Отныне большая часть картин для галереи покупается на выставках или даже до них, прямо в мастерских художников. В 1870-е годы в собрании Третьякова появляются картины «Христос в пустыне» Крамского, «Сосновый бор» Шишкина, «Грачи прилетели» Саврасова, «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича» Ге и другие. Стоит упомянуть и приобретение коллекции туркестанских картин и этюдов Василия Васильевича Верещагина, самой крупной и дорогостоящей покупки Третьякова. Весной 1874 года Верещагин устроил выставку своих работ, выполненных после туркестанского похода и путешествия по Средней Азии. Третьяков купил картины за достаточно крупную сумму – 92 тысячи рублей – с целью подарить все Московскому училищу живописи «Ваяние и зодчество». Но совет училища отклонил дар из-за отсутствия помещения и средств на его постройку. Тогда Павел Михайлович решил передать коллекцию Московскому обществу любителей художеств, но с условием, чтобы она была открыта для осмотра. Общество должно было изыскать на это средства в течение 3 лет, чего сделать не удалось, и туркестанская серия Верещагина вернулась к Третьякову, который к этому времени обладал собранием индийских этюдов художника. Приобретаемые картины Павел Михайлович размещал в своем доме в Лаврушинском переулке. Места не хватало. В 1872 году было начато строительство двух первых, собственно, музейных залов, и к 1874 году они были готовы. Строительными работами руководил муж одной из сестер Третьякова, архитектор Александр Степанович Каминский. В 1880-е годы собрание Третьякова значительно пополнилось. Были приобретены картины Василия Ивановича Сурикова «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», произведения Ильи Ефимовича Репина «Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали», «Царь Иван Грозный и сын его Иван», работы Виктора Михайловича Васнецова «После побоища Игоря Святославовича с половцами», Ивана Ивановича Шишкина «Утро в сосновом лесу» и другие. В 1885 году к дому в Лаврушинском переулке пристраивается еще 7 залов. К этому времени Павел Михайлович при выборе произведений уже полностью полагается на свой вкус, невзирая на возражения, а иногда даже возмущение именитых художников. В конце 80-х, начале 90-х годов в галерею поступают также неоцененные некоторыми знатоками картины молодого Михаила Васильевича Нестерова «Пустынник» и «Видение отроку Варфоломею», а также «После дождя» «Левитана». 1892 год стал для галереи знаковым. Именно в этом году Павел Михайлович Третьяков передал ее в дар городу Москве. Летом 1892 года скоропостижно скончался младший из братьев Третьяковых Сергей Михайлович. Он оставил завещание, в котором просил присоединить свои картины к художественному собранию старшего брата. «Так как брат мой Павел Михайлович Третьяков выразил мне свое намерение пожертвовать городу Москве художественную коллекцию и ввиду сего предоставить в собственность Московской городской думе свою часть дома, где помещается его художественная коллекция, то я часть этого дома, мне принадлежащую, предоставляю в собственность Московской городской думе, но с тем, чтобы дума приняла те условия, на которые брат мой будет предоставлять ей свое пожертвование». Завещание не могло быть выполнено, пока галерея принадлежала Павлу Михайловичу Третьякову. 31 августа 1892 года Павел Михайлович написал заявление в Московскую городскую думу о передаче в дар городу своего собрания, а также собрания Сергея Михайловича вместе с домом. В сентябре на своем заседании дума официально приняла дар, постановила благодарить Павла Михайловича за дар, а также решила ходатайствовать о присвоении подаренной коллекции названия «Городская художественная галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых». Павел Михайлович был утвержден попечителем галереи. Русское общество не осталось равнодушным к благородному поступку Третьякова. В январе 1893 года Московская городская дума постановила ежегодно выделять 5000 рублей на приобретение художественных произведений для галереи, дополнительно к завещанным Сергеем Михайловичем Третьяковым суммам. В августе 1893 года галерея была официально открыта для посещения. После передачи коллекции городу Павел Михайлович не перестал заботиться о своей галерее, оставаясь ее попечителем до конца жизни. Начиная с 1893 года, Третьяков ежегодно издавал каталоги собрания, постоянно дополняя и уточняя их. Для этого он переписывался с художниками, их родственниками, коллекционерами, добывая по крупицам ценные сведения, иногда предлагая поменять название картины. В 1897-98 годах было вновь расширено здание галереи, на этот раз за счет внутреннего садика, в котором любил гулять Павел Михайлович, жертвовавший всем ради любимого детища. Устройство коллекции Сергея Михайловича, новая перевеска картин отнимали у Третьякова много сил. Времени и энергии требовали и торгово-промышленные дела, и участие во многих обществах, и благотворительность. Павел Михайлович принимал активное участие в деятельности Московского общества любителей художеств, Московского художественного общества, Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Много делал он для Арнольдовского училища глухонемых, помогая не только материально, но и входя во все тонкости учебного процесса, строительства и ремонта зданий. Всех пожертвований Павла Михайловича Третьякова не перечислить. Достаточно упомянуть о помощи экспедиции Миклухи-Маклая, о многочисленных стипендиях, о пожертвованиях на нужды бедных. В последние годы жизни Павел Михайлович часто болел. В ноябре 1898 года он отправился по делам в Петербург, а вернувшись в Москву, почувствовал себя крайне плохо. 4 декабря Павел Михайлович Третьяков скончался. Галерея не просто лишилась своего попечителя, она осиротела. В 1896 году, составляя завещание, Павел Михайлович решил позаботиться о судьбе своего детища. Третьяков завещал внести в Московскую городскую думу 150 тысяч рублей для употребления процентов на ремонт галереи, 125 тысяч рублей на приобретение на проценты с этой суммы живописных и скульптурных художественных произведений для пополнения коллекций. Третьяков рассчитывал, что завещанные деньги будут и впредь работать на благо русского искусства. Кроме того, галереи были завещены иконы и недвижимое имущество. К сожалению, завещание Павла Михайловича Третьякова было составлено с формальными нарушениями и вступило в силу лишь в августе 1899 года, после личного вмешательства императора Николая II. Московская городская дума в июне 1899 года утвердила положение об управлении городской художественной галереей Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых, по которому музей должен был возглавить коллегиальный орган – Совет галереи. В 1900-1901 годах жилой дом Третьяковых был целиком перестроен под музейные нужды. В 1902-1904 году по проекту Виктора Михайловича Васнецова выполнен новый фасад, ставший на многие годы эмблемой Третьяковской галереи. Поначалу пополнение коллекции было затруднено по причине разногласий внутри совета. Но с избранием в 1905 году попечителем галереи Ильи Семеновича Остроухова регулярно стали приобретаться лучшие произведения, как старых русских мастеров, так и представителей новых течений. На первом этаже здания была устроена небольшая публичная библиотека из личных книг Третьякова. В 1910 году галерея получила по завещанию предпринимателя, коллекционера и мецената Михаила Абрамовича Морозова картины из его собрания, среди которых были полотна французских импрессионистов Мане, Ренуара, Писсаро, Дега и других художников. В 1913 году попечителем галереи стал известный художник и историк искусства Игорь Эммануилович Грабарь. В это время в жизни галереи произошли крупные перемены. Начался период реформ Грабаря. Решено было перестроить всю экспозицию по научному принципу на уровне крупнейших европейских музеев. Картины каждого художника должны были находиться в одном зале. Все художественные произведения планировалось разместить в строго хронологической последовательности, начиная с древнерусской живописи и кончая произведениями современных художников. Впервые началось составление полного научного описания всего собрания. Эта работа позволила уточнить авторов многих произведений, местами изменив датировку и атрибуцию. Была создана постоянно действующая реставрационная мастерская. Изменения экспозиции и научное изучение собрания были отражены в новом каталоге, изданном в 1917 году. Реформы в галерее вызвали неоднозначную реакцию в обществе. раздавались голоса протеста против изменения экспозиции, составленной еще самим Павлом Михайловичем Третьяковым. Но передовая художественная общественность поддержала Грабаря и одобрила его стремление сделать галерею крупнейшим современным художественным музеем. Революция 1917 года не сразу изменила облик галереи. Национализация произошла в июне 1918 года. Игорь Эммануилович Грабарь на время переквалифицировался из научного руководителя в снабженца и сосредоточил внимание не только на сохранности коллекции Третьяковской галереи, но и поступавших в музей на временное хранение многих художественных собраний, которым грозило разграбление или уничтожение. 3 июня 1918 года был издан декрет Совета народных комиссаров о национализации Третьяковской галереи и передаче ее в ведение Народного комиссариата просвещения. В текст декрета, утвержденного на заседании Совнаркома 31 мая 1918 года, Ленин внес поправку, вписав в название «Московская городская художественная галерея Павла и Сергея Михайловича Третьяковых» слово «имени». Возможно, именно это позволило галерее сохранить название «Третьяковская», в то время как остальные коллекции, ставшие музеями, со временем потеряли в названии имя основателя и владельца. 17 июня 1918 года по предложению Всероссийской коллегии по делам музеев и охраны памятников искусства и старины народный комиссар просвещения Луначарской назначил директором галереи Игоря Эммануиловича Грабаря, который продолжил деятельность по переустройству экспозиции и хранения. При его активном участии в том же 1918 году началось формирование Национального музейного фонда, в хранилище которого поступали ценности, собранные в результате национализации. Частные коллекции поступали в галерею и непосредственно минуя музейный фонд. По декрету о музейной сети от 1924 года, принятому с целью концентрации музейных собраний, галерея передала принадлежащие ей картины иностранных художников в Музее западного искусства. Одновременно к галерее были присоединены на правах филиалов несколько выдающихся московских музейных собраний русской живописи: Цветковская галерея, Музей иконописи и живописи имени Остроухова и Музей живописной культуры. Фонды Цветковской галереи в значительной степени пополнили Третьяковскую коллекцию рисунков и акварелей. Из собрания Остроухова поступили уникальные памятники древнерусской живописи, а поступление из Музея живописной культуры пополнили галерею работами мастеров русского авангарда – Малевича, Кандинского, Татлина и других. В 1925 году в Третьяковскую галерею поступило ценное собрание русской живописи из Румянцевского музея, основу которого составляли две знаменитые коллекции – Федора Ивановича Прянишникова и Козьмы Терентьича Солдатенкова. Тогда же состоялась передача художественного наследия Александра Иванова, картины «Явление Христа народу», а также этюдов и рисунков к ней. В 1932 году после оборудования специального зала она была включена в основную экспозицию галереи. В конце 1920-х годов формировался отдел новейшей живописи. Галерея стала комплектоваться работами художников, входящих в ведущие творческие объединения, в том числе в Ассоциацию художников революционной России, в Общество станковистов, в Московское товарищество художников и другие. Тогда же стали создаваться временные экспозиции. На протяжении десятилетия было организовано более 20 выставок. Они пользовались большим успехом, но не решали проблему переустройства музея. Рост фондов требовал новых площадей для их размещения. Многие экспозиционные залы были отданы под запасники. Стоит заметить, что значительная часть произведений оставалась недоступной не только для изучения, но и для учета и инвентаризации. В начале 1926 года произошла смена руководства Третьяковской галереи. Директором был назначен известный архитектор, академик Алексей Викторович Щусев. Предстояло составить перечень принадлежащих галерее произведений, осуществить техническое обновление и, прежде всего, добиться расширения экспозиционных площадей. Щусев и сменивший его на посту в 1928 году художник и видный партийный деятель Михаил Петрович Кристи приложили немало усилий по реконструкции музея. В 1927 году к галерее был присоединен смежный дом по Малому Толмачевскому переулку, бывший дом Соколикова. После ремонта в нем разместилась администрация, научные отделы, библиотека, архив, фонды графики. В 1928 году были переоборудованы системы отопления и вентиляции, а в 1929 проведено электричество. Проект экспозиции 1928 года восстанавливал концепцию развески картин Игоря Эммануиловича Грабаря, строгая хронологическая последовательность и сосредоточение в одном месте произведений конкретного художника или направления. В экспозиции впервые в таком объеме и разнообразии было представлено искусство конца XIX – первой четверти XX веков. Отдельные помещения или стены отводились под развеску произведений Левитана, Коровина, Серова, Врубеля, Малявина, Сомова. Несколько залов было отдано для экспонирования произведений художников, принадлежавших к современным творческим группировкам. Существенным недостатком этой экспозиции являлось исключение из нее памятников древнерусского искусства. Уже в процессе формирования экспозиция 1928 года подвергалась критике за несоответствие марксистско-ленинской методологии и не была завершена. Постановлением Наркомпроса от 27 августа 1929 года при музеях были созданы общественно-политические советы. Музеи мобилизовались для участия во всех политических кампаниях в стране на пропаганду индустриализации, коллективизации, нового социалистического быта. В рамках этой работы в галерее проходят выставки «Антиалкогольная», «Красная армия в советском искусстве», «Плакат на службе пятилетки» и так далее. Началом концептуальной перестройки принято считать выставки 1930 года. Выставка произведений революционной и советской тематики и опытная комплексная марксистская экспозиция по искусству XVIII первой половины XIX веков. Первая из них должна была стать смотром современных, идеологически выверенных произведений. Вторая была приурочена к проведению 1-6 декабря 1930 года Первого Всероссийского музейного съезда. Наряду с произведениями живописи, скульптуры, графики, в комплексе были представлены предметы быта, фотоснимки, подробный этикетаж. Марксистская экспозиция не была принята ни партийным руководством, ни широким зрителям. С 1935 года Третьяковская галерея вернулась к прежнему историко-монографическому построению экспозиции. С присоединением в 1934 году центральных государственных реставрационных мастерских в галерею вошел богатейший фонд икон, собранный комиссией по сохранению и раскрытию памятников древней живописи из упраздненных церквей, монастырей и так далее. В то же время галерея приступила к собиранию искусства народов СССР. Она получила право преимущественного отбора картин и скульптур с большинства выставок и конкурсов. В залах галереи постепенно сосредотачивается золотой фонд произведений социалистического реализма. В 1935 году Совнарком принял постановление об ассигновании средств на продолжение реконструкции помещений галереи и проектирование нового здания. В 1936 году было завершено строительство двухэтажного корпуса по проекту Щусева. Просторные залы этого корпуса использовались для размещения выставок, а с 1940 года были включены в основной маршрут экспозиций. С первых недель Великой Отечественной войны в Государственной Третьяковской галерее была развернута колоссальная работа по эвакуации и демонтажу экспозиций. Впервые за историю музея в кратчайший срок все картины были сняты со стен, вынуты из рам и освобождены от подрамников. Большие полотна накатывали на валы, заключали в металлическую оболочку, запаивали и упаковывали в ящики с хорошей изоляцией. 4 июля началась упаковка в ящики особо ценных произведений первой категории. В середине лета с Казанского вокзала в Новосибирск отправился эшелон не только с экспонатами Третьяковской галереи, но и Государственного музея нового западного искусства, Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, Музея восточных культур. В Новосибирске музейные фонды разместили в недостроенном здании оперного театра, преобразовав их в филиал Государственной Третьяковской галереи. В конце июля, начале августа 1941 года усилились бомбардировки Москвы. В ночь с 11 на 12 августа две фугасные бомбы обрушились на здание Третьяковской галереи. Рухнуло межэтажное перекрытие верхнего зала номер 6 и нижнего номер 49. В нескольких местах был разрушен стеклянный потолок. Вышли из строя отопительная и вентиляционная системы. Несколько месяцев спустя, в ночь с 12 на 13 ноября, на территорию галереи упала еще одна фугасная бомба. Был разрушен двухэтажный жилой дом сотрудников. Пострадал музейный гараж. Попадание бомб в галерею ускорило отправку в тыл второй очереди художественных произведений. Здание в Лаврушинском переулке опустело. В первые дни войны многие сотрудники галереи ушли служить в армию или в народное ополчение. В связи с эвакуацией фондов штат сотрудников значительно сократили. К зиме 1942 года числилось не более 30 человек. В ноябре 1941 года состоялась третья очередь вывоза художественных произведений в Новосибирск. К началу 1942 года в оперном театре Новосибирска было сосредоточено огромное количество художественных и культурных ценностей. В сентябре 1942 года состоялась четвертая завершающая очередь эвакуации художественных произведений Третьяковской галереи из Москвы. В Москве же небольшой коллектив сотрудников Третьяковской галереи продолжал хранить несколько тысяч экспонатов на протяжении 1941-1943 годов, а также художественные рамы и подрамники от вывезенных картин. Уже к концу тяжелого 1941 года началась подготовка выставки работы московских художников в дни Великой Отечественной войны. Она проходила летом в залах Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина. В 1942 году началось восстановление здания галереи. В отремонтированных залах открыли первую всесоюзную выставку «Великая Отечественная война». В течение 1942-1944 годов продолжался ремонт галереи. За это время в ее залах было устроено 9 выставок. Самой значительной явилась всесоюзная выставка «Героический фронт и тыл». В течение всех 4 военных лет сотрудники Третьяковской галереи читали лекции в агитпунктах, на вокзалах, в воинских частях, госпиталях, школах в Москве, Новосибирске, Томске, Соликамске, Красноярске, Молотове. Не прекращалась научно-исследовательская деятельность. Многие сотрудники защитили кандидатские диссертации, хотя ежедневная работа требовала огромного напряжения. С 1943 года вывезенные коллекции готовили к возвращению в Москву. 9 октября 1944 года вышел приказ о реэвакуации. Уникальные грузы из Новосибирска и Молотова вернулись в Лаврушинский переулок. Благодаря усилиям сотрудников галереи, сокровища русского искусства были сохранены. Спустя неделю после окончания Великой Отечественной войны, 17 мая 1945 года, Государственная Третьяковская галерея была вновь открыта. В экспозиции было представлено более 2500 произведений. В послевоенные десятилетия галерея устраивала передвижные выставки, комплектовавшиеся из произведений, хранящихся в запасниках, и демонстрацию их в городах Российской Федерации и Прибалтийских республик. Были завершены и вышли в свет публикации, подводившие итоги многолетней работы по систематизации и изучению коллекции живописи и скульптуры, а также некоторых разделов графики. Характерной чертой научной жизни тех лет явилось издание архивных материалов. В 1956 году галерея отметила свое столетие. Итоги деятельности музея были подведены в сборнике статей сотрудников «100 лет Третьяковской галереи», вышедшем в 1959 году. В годы оттепели выставочная работа приобретает еще больший размах, нежели до войны. В 1960 году с большим успехом прошла выставка «Андрей Рублев и его время», посвященная 600-летнему юбилею Андрея Рублева. 50-70-е годы галерея получила в дар несколько коллекций высокого художественного достоинства. Ленинградский коллекционер Мира Константиновна Басевич в 1961 году подарила галерее замечательные работы Бенуа, Кузнецова, Петрова-Водкина, Рериха, Сарьяна. В числе подаренных музею произведений находилась знаменитая картина Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина «Купание красного коня». Константин Георгиевич Костаки в 1977 году передал галерее большую коллекцию, включавшую произведения, ставшие ныне знаковыми, в их числе работы Малевича, полотно «Суд народа» Некритина, картины «Головы» симфония Шостаковича Филонова и «Ландыши» Шагала. Известный живописец и график Татьяна Алексеевна Маврина принесла в дар галерее коллекцию икон, а также собственную работу «Портрет Сафроновой с дочерью». Народная артистка СССР, профессор Московской консерватории Вера Георгиевна Дулова завещала Третьяковской галерее лучшие картины и рисунки своего собрания. Среди них «Домик в провинции. Весна» Алексея Кондратьевича Саврасова. Грандиозная реконструкция здания Третьяковской галереи, расположенного в Лаврушинском переулке, началась вскоре вступления в должность директора Юрия Константиновича Королева, возглавившего музей в 1980 году. Реконструкция предусматривала создание крупного музейного комплекса, включающего в себя хранилища, обширное выставочное помещение, конференц-зал, а также переоборудование старого здания при сохранении его исторически сложившегося внешнего облика. В январе 1986 года Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке закрылась для посетителей. В 1985 году Государственная картинная галерея СССР, располагающаяся на Крымском валу, фонды которой формировались из произведений художников 20-го столетия, была объединена с Третьяковской галереей в единый музейный комплекс с сохранением исторического названия. В здание на Крымском валу для хранения и экспонирования перевезли произведения живописи, графики и скульптуры, созданные после 1917 года. История постройки выставочного комплекса на Крымском валу такова. Постановление о строительстве нового здания Третьяковской галереи на этом месте было принято в 1956 году, когда отмечалось столетие галереи. Место было выбрано напротив Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, на берегу Москвы-реки, недалеко от Кремля и исторического дома в Галутвине, где в 1832 году родился Павел Михайлович Третьяков. В 1959 году решением правительства проектируемое здание было закреплено за созданной в это время Государственной картинной галереей СССР. Строительство здания на Крымском валу было завершено только в конце 70-х годов. Гигантские выставочные площади, более 12 тысяч квадратных метров, анфилады просторных залов, предусматривающие разнообразные трансформации площадей и объемов для развески, единое пространство вестибюля, лестничных маршей и антресолей, огромные окна, открывающие эффектные панорамы на Кремль, Москву-реку и парк – все это таило интересные экспозиционные возможности. Закрытие основного здания галереи в Лаврушинском переулке переадресовало посетителей в помещение на Крымском валу. Перед зрителями открывалась широкая картина творческого наследия отечественных мастеров, работавших в 20-60-е годы. Строительные работы в Лаврушинском переулке были начаты в 1983 году. Через два года введен в строй депозитарий, хранилище произведений искусства и реставрационные мастерские. В 1986 году приступили к реконструкции основного здания. Произведения, находившиеся в экспозиции и запасниках, были перевезены либо в специально оборудованный депозитарий, либо в здание на Крымском валу. Авторы проекта реконструкции старого здания галереи своей главной задачей считали сохранение исторически сложившегося ансамбля Третьяковки. В центре комплекса основной дом и так называемый Щусевский корпус. В этих зданиях разместилась основная экспозиция. В 1989 году был построен еще один корпус, сооруженный с южной стороны основного здания. Он предназначался для выставочных залов, конференц-зала, информационно-вычислительного центра, детской изо-студии, а также большой части инженерных систем и служб, поэтому и получил название «Инженерный корпус». Принципиальной особенностью проекта стало включение в музейный ансамбль памятника архитектуры 17 века храма святителя Николая в Толмачах. Ныне он восстановлен, освящен и действует в статусе домового храма-музея при Третьяковской галерее. В 1999 году сюда была перенесена икона Богоматери Владимирская, особо почитаемая православными верующими России. В 1986 году к Государственной Третьяковской галерее на правах отделов был присоединен ряд московских музеев мемориального характера: Дом-музей Корина, Дом-музей Васнецова, Музей-квартира Васнецова, Музей-мастерская Голубкиной. В связи с этим Третьяковская галерея получила новый статус и стала именоваться Всесоюзная, а с 1994 года Всероссийская музейное объединение Государственная Третьяковская галерея. Несмотря на проводившуюся в течение длительного времени реконструкцию, выставочная деятельность не прекращалась. Большой интерес вызвала выставка произведений из собрания Армандо Хаммера, прошедшая в 1986 году. Администрации галереи пришлось организовать особый повременной график для ее просмотра. В 1987 году открылась выставка произведений Дмитрия Григорьевича Левицкого, организованная Третьяковской галереей и Русским музеем при поддержке других музеев СССР. Затем прошла серия выставок произведений мастеров начала 20 века и русского авангарда – Кандинского, Малевича, Поповой, Голубкиной, Филонова, Марк Шагал в России, русский модерн, другое искусство. В последние десятилетия прошедшего века в стенах галереи прошли многочисленные выставки произведений Татлина, Репина, Поленова, а также Савва Иванович Мамонтов и русская художественная культура, Великая утопия, русский авангард и другие. В апреле 1995 года в основном здании в Лаврушинском переулке, для посетителей открылась обновленная экспозиция классического русского искусства. Традиционный маршрут и расположение материалов во многом были сохранены. В реконструированном основном здании Третьяковской галереи стало возможным значительно расширить экспозицию древнерусского искусства, выделить залы для скульптуры 18-го, первой половины 19 века и рубежа 19-20 веков. Требующая особого светового режима графика теперь экспонируется в специально оборудованных залах. Кроме того, появилась сокровищница, где можно увидеть произведения прикладного древнерусского искусства, миниатюры, иконы в драгоценных окладах. Застройка внутренних двориков дала возможность создать новые залы для картин крупнейших мастеров живописи XIX века – Брюлова, Иванова, Крамского, Куинджи. Самый большой из них был специально спроектирован для огромного декоративного панно «Принцесса Гриза» Михаила Александровича Врубеля. Открытие экспозиции в главном здании – основной итог проведенной реконструкции. Кроме этого, галерее передан ряд историко-архитектурных памятников в непосредственной близости от старого здания. В том числе палаты 17-го, начала 18 века и особняк начала 19 века. Сейчас в нем размещается отдел рукописей Третьяковской галереи. Из-за недостаточности площадей обновленная экспозиция в здании в Лаврушинском переулке была доведена лишь до авангардистских течений начала 20 века. Чтобы показать искусство 20 века с возможной полнотой, отвечающей масштабу и уровню собрания музея, было принято решение разделить экспозицию на два корпуса. А в здании галереи, расположенном на Крымском валу, создать обобщающую экспозицию искусства 20 века, от авангарда до новейших течений. 16 декабря 1998 года в день столетия со дня смерти Павла Михайловича Третьякова на Крымском валу открылась первая постоянная экспозиция искусства 20 века, построенная по историко-хронологическому и монографическому принципам. Наконец, появилась возможность увидеть творчество крупнейших художников цельно, не разорванными на период до 1917 года и после. В юбилейный 2006-2007 год зрителям был предложен новый вариант экспозиции. Главный акцент теперь сделан на разнообразие стилевых направлений в живописи первой половины 20 века. Беспредметность и неоклассика 10-х годов, монументализм и камерная лирика 20-х, сюрреализм и поставангардная живопись 30-х составляют выразительный контраст и обогащают представление о художественном процессе и эволюции мастеров в советское время. Впервые в одном ряду с произведениями советских художников 30-х-50-х годов показаны работы художников русского зарубежья. Помимо традиционных экспонатов, в новую экспозицию введены реконструкции. Зрители могут увидеть не сохранившиеся до наших дней прославленные контррельефы Владимира Евграфовича Татлина, пространственные объекты конструктивистов, образ 20-х годов дополняют фотографии Александра Михайловича Родченко. Все более разнообразной и интересной становится выставочная деятельность галереи. Каждый год организуются выставки, вызывающие большой интерес публики. В 1998 году Советом попечителей Государственной Третьяковской галереи был рассмотрен проект программы выставок «Региональные музеи» в Третьяковской галерее под патронажем правительства Москвы. А в 1999 году был дан старт выставочному проекту «Золотая карта России», осуществляемому при поддержке администрации регионов и правительства Москвы. Проект представляет собой цикл выставок лучших произведений из собраний региональных музеев. Цель проекта – познакомить жителей столицы и ее гостей с малоизвестными, но интересными и разнообразными коллекциями провинциальных российских музеев, образующих единое культурное пространство страны. За этот проект коллектив сотрудников Третьяковской галереи был удостоен государственной премии. С середины 90-х годов в Третьяковской галерее ведется серьезная научно-исследовательская работа по подготовке и изданию сводного каталога собрания. Это научное и наиболее полное многотомное издание, представляющее всю коллекцию галереи. Третьяковская галерея ведет большую публикационную и популяризаторскую работу. Издаются книги, альбомы, другая печатная продукция. При галерее работает детская студия. В стенах музея регулярно проходят музыкальные вечера. В 1999 году состоялись первые Третьяковские чтения, посвященные проблемам комплектования музеев произведениями классического и современного искусства, роли меценатов и коллекционеров в комплектовании и взаимоотношении музея с ними. В Третьяковской галерее проводятся научные конференции по проблемам экспертизы, атрибуции произведений и другим проблемам музейной жизни. Продолжается пополнение музея художественными произведениями. Многие коллекционеры дарят галерее произведения из своих собраний, продолжая традицию ее основателя Павла Михайловича Третьякова. Музей всегда с благодарностью принимал и принимает как отдельные работы, так и целые коллекции. Кроме того, пополнение фондов происходит также благодаря Обществу друзей Третьяковской галереи, образованному в 1995 году. Оно объединяет индивидуальных и корпоративных членов, оказывающих Третьяковской галерее благотворительную помощь в реализации самых разных проектов, в том числе в приобретении произведений искусства. В сентябре 1996 года был воссоздан попечительский совет, председателем которого стал мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков. 150-летний юбилей Государственной Третьяковской галереи был отмечен целым рядом крупных выставочных проектов. Одна из главных выставок юбилейного года «Братья Павел и Сергей Третьяковы. Жизнь и деятельность» разносторонне представила образ жизни братьев Третьяковых, их характеры, историю создания их коллекций. В рамках программы «Музеи мира поздравляют Третьяковскую галерею» открылась выставка «Шедевры музея Орсе», на которой было представлено 55 произведений второй половины XIX – начала XX века из прославленного Парижского собрания. Выставка в здании нового манежа с интригующим названием «Третьяковская галерея открывает свои запасники», выставки «Скульптура в деревне. XX век», «Эрик Булатов. Вот», «Александр Иванов к 200-летию со дня рождения», международный проект «Уистлер и Россия», осуществленный в инженерном корпусе галереи, это далеко не полный перечень мероприятий, подготовленных сотрудниками музея с мая 2006 по май 2007 года. Но, пожалуй, центральным событием, приуроченным к юбилейным торжествам, стало открытие новой экспозиции «Искусство XX века» в здании Третьяковской галереи на Крымском валу. Главный акцент теперь сделан на разнообразии стилевых направлений в живописи XX века. Беспредметность неоклассика 10-х годов, монументализм и камерная лирика 20-х, сюрреализм и поставангардная живопись 30-х составляют выразительный контраст и обогащают представление о художественном процессе и эволюции мастеров в советское время. Впервые в одном ряду с произведениями советских художников 30-х-50-х годов показаны работы художников русского зарубежья. Далее представлены самые известные произведения официального искусства сталинского времени, собранные в одном экспозиционном пространстве. Следующая историческая эпоха от оттепели до перестройки представлена тремя крупными разделами. Первый посвящен развитию реалистической традиции в новых условиях. Второй – творчеству художников, обратившихся к языку авангарда и европейской традиции. Третий – новым идеалам и новому языку искусства шестидесятников. завершает новый вариант экспозиции зал, предназначенный для сменных спецпроектов. 150-летний юбилей, сопровождавшийся столь развернутой программой мероприятий, вышел за пределы стен галереи, стал заметным событием не только для столицы, но и для всей страны.